Глава 19. «Эта маленькая святая», — думала Рита, скривив губы в злобной усмешке, — «она всегда была любимицей, всегда получала все. А я? Я всегда оставалась в тени, калека, не нужная никому. Тварь, как же я ее ненавижу!» Ее сердце сжималось от горечи каждый раз, когда она вспоминала ту ужасную ночь, когда Анжелика сделала ее калекой. Рита знала, что это был несчастный случай, но она никогда не могла простить сестру. И вот теперь пришло время мести. Рита вынашивала свой план с хитростью, достойной дьявола. Она знала, что никто и никогда не поверит в ее вину, потому что она была слишком умна, слишком осторожна, но она не могла избавиться от чувства, что что-то пошло не так. Теперь все стало куда сложнее. В ее голове снова и снова мелькали образы: падре Чезаре, Анжелика, служанка Франческо. Что, если падре узнает правду? Что, если он уже догадался? Если он возненавидит ее? Эта мысль мучила ее больше всего. Его ненависть — это то, чего она не могла бы вынести. Страх разоблачения, конечно, ужасен, но его презрение — это хуже смерти. Рита знала, что должна выкрутиться. Нужно придумать что-то, что могло бы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Она понимала, что времени осталось мало. Падре Чезаре не дурак, он обязательно начнет копать, и если он доберется до истины, ее жизнь будет разрушена. Нужно, чтобы Франческо призналась, взяла на себя вину, но это было только половиной дела. Нужно было сделать так, чтобы ее версия выглядела непреложно. Рита вызвала Франческо в свою комнату. «Франческо, ты ведь понимаешь, в какой ситуации ты оказалась?» Начала Рита, ее голос был ледяным, но внутри нее бушевала буря. «Если правда выйдет наружу, ты потеряешь все». Рита с удовольствием наблюдала, как страх сковывал Франческу. Служанка выглядела напуганной, как загнанный зверь, но Рита не испытывала ни малейшего сострадания. Наоборот, в ее глазах загорелся мрачный огонь, когда она начала свой грязный шантаж. «Франческо, ты ведь понимаешь, что у тебя нет выбора?» — произнесла Рита. Ее голос был холоден, как лед, а в словах звучала угроза. «Ты сделаешь то, что я тебе скажу, или же...» Она замолчала, наслаждаясь тем, как страх охватывает бедную девушку. «Сеньорита, прошу вас». Франческо едва держалась на ногах. «Я не хотела этого делать. Я просто ради вас. Я хотела или не хотела, это уже не имеет значения». Перебила ее Рита, подойдя ближе. «Ты сделаешь так, как я сказала. Ты признаешься, что написала письмо. Скажешь, что сделала это из ревности, что не могла выносить того, что Рафаэль влюблен в Анжелику, а не в тебя. И если ты попытаешься меня предать...» Ее голос стал еще ниже, почти шепотом, но в этих словах звучала чистая ненависть. «Я раздавлю тебя, как насекомое. Я сделаю так, что у тебя не будет ни работы, ни дома. Тебя изгонят из города, тебя посадят, уличат в воровстве. Я просто размажу тебя по стенке, и ты будешь рада, если останешься в живых. Поняла меня?» Слезы катились по щекам Франчески, но она понимала, что выбора у нее действительно нет. Рита знала, что теперь служанка полностью в ее власти. «Сеньорита», — начала Франческо, но Рита резко перебила ее. «Хватит». Ее голос был полон ненависти. «Ты сделаешь это, иначе ты знаешь, что будет». Рита вошла в гостиную. Ее лицо было напряженным, как будто она только что узнала что-то ужасное. Она не могла позволить себе показать истинные эмоции, но знала, что сейчас самое время играть роли. Мать сидела в своем кресле, занятая мыслями, и даже не заметила, как Рита подошла ближе. Вся эта история с Анжеликой подкосила ее. Рита знала, что мама очень переживает, но ведь это отдаляло Анжелику от нее. Разве не этого всегда хотела Рита? Как же жаль сейчас исправлять ситуацию. Ненависть мамы так грела ей сердце. «Мама», — начала Рита. Ее голос дрожал от тщательно сдерживаемого волнения. «Ты не поверишь, что я только что узнала». Мать подняла глаза, и в них отразилась тревога. «Что случилось, Рита? Почему ты так взволнована?» Рита сделала глубокий вдох, словно собиралась с мыслями, чтобы рассказать нечто невообразимое. «Я узнала правду о письме». Ее голос срывался, как у человека, который только что узнал шокирующую новость. «Мама, это не Анжелика, она ни в чем не виновата». Мать нахмурилась, недоверие и тревога сменились напряженным ожиданием. «Что ты хочешь этим сказать?» Ее голос стал холодным, но в нем звучало желание понять. Рита села напротив, схватив руки матери в свои. «Это Франческа», — прошептала она, ее глаза наполнились слезами, которые она едва сдерживала. «Я случайно услышала, как она говорила об этом с кем-то. Она написала это письмо из ревности, потому что Рафаэль влюблен в Анжелику. Франческа давно любит его, но он никогда не обращал на нее внимания. Она решила отомстить Анжелике, сделав так, чтобы все думали, что это она написала это письмо». Мать отшатнулась, ее лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса. Она не могла поверить в услышанное, но в словах Риты звучала такая искренность, что это потрясло ее до глубины души. «Как ты узнала это?» — спросила она, ее голос дрожал от подавленного гнева. Рита сделала вид, что борется с собой, прежде чем ответить. «Я видела, как Франческа шепталась с одной из служанок», — сказала она, подбирая слова так, чтобы они звучали как можно убедительнее. «Я подошла ближе, чтобы узнать, о чем они говорят. И тогда я услышала, как она призналась, что это она подделала письмо. Мама, я не могла поверить своим ушам. Анжелика ни в чем не виновата. Франческа сделала это из чистой зависти». «Я давно подозревала Франческу. Она всегда вела себя странно, особенно когда дело касалось Анжелики. И когда я увидела, как она из-под тишка наблюдает за Рафаэлем, я поняла, что здесь что-то не так». Мать смотрела на нее с растущим интересом, не замечая лицемерной маски на лице дочери. «Но, мама, самое главное, что Анжелика ни в чем не виновата», — продолжила Рита, усиливая свои слова легким нажимом на руку матери. «Ты должна понять, что вся эта ситуация — лишь плод зависти и ревности Франчески. Она просто не могла выдержать того, что Рафаэль был увлечен Анжеликой и решила отомстить». «Бедная девочка. Она даже не подозревала, что стала жертвой такой подлости. Анжелика не заслуживает этого позора. Она ни в чем не виновата, и ее нужно защитить». Эти слова, произнесенные с такой искусной нежностью, наконец убедили мать. Она кивнула, медленно отпустив руку Риты. «Ты права», — сказала она слегка дрожащим голосом. «Анжелика не виновата, но как ты сумела так ловко разоблачить Франческу?» Рита склонила голову, изображая смирение. «Я просто сделала то, что считала нужным. Я поговорила с Франческой, заставила ее признаться мне. Это было нелегко, но я понимала, что должна действовать ради нашей семьи». Мать молчала, ее глаза горели яростью. Она не могла поверить, что кто-то осмелился так подло поступить. Она встала, ее движения были резкими и полными решимости. «Франческа!» — выкрикнула она с яростью, сдерживаемой до предела. «Немедленно приведите ее сюда». Лицо Риты было спокойным, но внутри нее все еще бушевал страх. Она знала, что ее план сработал, но чувствовала, как страх разоблачения все еще преследует ее. Но сейчас, когда мать собиралась столкнуться с Франческой, Рита поняла, что ей удалось выкрутиться на этот раз. Франческу вызвали в гостиную, где собралась семья Анжелики. Мать стояла у камина, ее лицо было напряженным, глаза горели от ярости. Рита еще никогда не видела, чтобы она была настолько злой. «Франческа», — начала она дрожащим от гнева голосом, — «я хочу услышать правду немедленно». Франческа, дрожа, сделала шаг вперед. Она знала, что это конец, но у нее не было выбора. «Это я, сеньора». Ее голос был едва слышен. «Это я написала письмо. Я сделала это, потому что я завидовала Анжелике. Я давно люблю сеньора Рафаэля, но он любит ее. Я хотела отомстить». Лицо Изабеллы Динаро исказилось от ярости. Она не могла поверить в услышанное. Эта подлая служанка посмела подставить ее дочь. «Ты ничтожество!» — закричала мать. Ее голос дрожал от ярости. Она подскочила к Франческе и ударила ее по щеке с такой силой, что та пошатнулась. «Как ты могла? Как ты посмела? Ты пыталась разрушить нашу семью!» Служанка упала на колени, слезы текли по ее лицу, но Изабелла не останавливалась. Она снова и снова била ее по щекам. «Убирайся из моего дома! Убирайся из города! Чтобы я больше никогда не видела твое отвратительное лицо! Иначе я превращу твою жизнь в ад, подлая дрянь!» Франческу, униженную и побитую, выгнали из дома на глазах у всех. Ее изгнали из города как преступницу, как позорное пятно на репутации семьи. Рита стояла в стороне, ее лицо оставалось непроницаемым, но внутри нее все еще бушевал страх. Да, ее план сработал, но цена была слишком велика. Позже на вокзале Рита встретила Франческу. Служанка выглядела изможденной, побитой, но в ее глазах все еще остался страх. Рита подошла к ней, протянув конверт с деньгами. «Это для тебя», — сказала она холодно. «Уезжай и никогда не возвращайся. Начни новую жизнь. Если ты будешь молчать, у тебя будет шанс на будущее. Но если ты решишь предать меня...» Она не договорила, но этого и не требовалось. Франческа поняла все без слов.